Глава вторая. 7 февраля 2017 года. 16:50. Московская область. В маленьком автобусе было душно и холодно одновременно. Водитель, никак не отделенный от пассажиров, натопил салон так, что стало нечем дышать. Зато из каких-то щелей снизу задувал ледяной февральский ветер, пробирался в теплые зимние ботинки и с упорством злой собачонки кусал за ноги. Саша поджимала пальцы и то и дело мелко постукивала носками по полу, но это почти не спасало. Ноги онемели, и она всерьез опасалась, что пальцы к утру почернеют и отвалятся. И это в теплых дорогих ботинках. Командировка стала для нее неожиданностью. Точнее, не сама командировка, а ее состав. Она, Ваня и Войтых. После того, как они расстались, а Саша уже даже в мыслях не называла это ссорой, ссорой оно было первый месяц, теперь же стало очевидным расставанием, Войтых всячески избегал ее, не брал на расследование, даже на совещание звал исключительно на те, где было необходимо ее присутствие. Это до крайности ее обижало. Ведь сказанное в пылу ссоры было чистой правдой. Она на самом деле не могла дать гарантий, что никогда не влюбится в другого. Экстрасенсом в их паре был он. Она предвидеть будущее не умела. И тем не менее Войтых вел себя так, будто она смертельно оскорбила его, и он не хочет иметь с ней ничего общего. Саша гордо сжала зубы и выяснять отношения не стала. Благо, они теперь не маленькая группа энтузиастов, а в официальной организации можно работать, не пересекаясь друг с другом. Войтых и в эту командировку взял бы Костю Долгова, а не ее. Но одновременно появилось дело, требующее присутствия именно диагноста, а не анестезиолога. И послать на него Сашу вместо Кости было бы верхом непрофессионализма. А Войтых всегда умел ставить дело выше чувств. Этого у него не отнять. Автобус подпрыгнул на очередной кочке, коих здесь было выше крыши, скрипнул старыми железяками, высоко подбросил немногочисленных пассажиров. Ваня выругался сквозь клацнувшие зубы и недобро посмотрел на Войтыха. «Какого черта мы тащимся в этой колымаге? Приличную машину на прокат нельзя было взять. Я видел, сколько денег нам отстегнул Мамонтов, не разорились бы». «Нечего лазить по счетам института», — невозмутимо заметил Войтых, но Ваня, конечно же, только многозначительно хмыкнул. Можно подумать, его когда-то что-то останавливало. «Если бы мы приехали на одной машине, все сразу поняли бы, что мы знакомы друг с другом. А мы, я напоминаю, работаем под прикрытием». «Ну, я бы высадил вас 100 метров до пансионата. Пешком дошли бы». «Обойдешься», — без тени улыбки заметил Войтых. «Тебе полезно иногда выйти в народ, проехаться в общественном транспорте, а то скоро совсем связь с реальностью потеряешь». «Правительству можно, а мне нельзя?» — хохотнул Ваня. «Ладно, давайте к делу». Войтых осмотрел салон, убеждаясь, что никто из пассажиров не услышит их разговор. Все сидели впереди, ближе к водителю, в то время как сотрудники института заняли последние сиденья, и вытащил из спортивной сумки тонкую папку. Материалы будущего расследования, предоставленные Мамонтовым, они уже успели изучить в Сапсане по дороге из Санкт-Петербурга в Москву. Саша ознакомилась с заключениями судмедэксперта. Войтых читал полицейские отчеты. Ваня искал в сети информацию о школе-пансионате и легенду про черную даму. А теперь им предстояло свести детали воедино и провести небольшое вводное совещание в полевых условиях. «Первая наша жертва — София Грабаренко, 16 лет», — тихонько начал Войтых. «Ее родители владеют салоном красоты в Самаре». «В Самаре?» — переспросила Саша. «Далеко отправили дочь?» «Как я понял, София уже 10 лет жила у бабушки в Подмосковье. Сначала училась в обычной школе, а потом родители перевели ее в пансионат. Причин не знаю». «Может, хотели для нее хорошего образования?» — вставил Ваня. «У нас же все московское считается хорошим. А может, просто сплавили из дому». Войтых кивнул. «Она училась в одном классе с Артемом Мамонтовым. Он характеризует ее как редкостную оторву. Курила, грубила учителям, училась средне». «Тогда я ставлю на второе», — снова прокомментировал Ваня. «Сплавили». Утром 1 февраля София не пришла ни к завтраку, ни на первый урок, — продолжил Войтых. Обычно в комнате живут по 2 человека. Но ее соседка за несколько дней до этого заболела пневмонией и уехала домой, поэтому когда именно она исчезла, никто не знает. Обыск школы результатов не дал. Тогда несколько учителей и парней из старших классов, в том числе Артём Мамонтов, отправились на поиски. Пансионат со всех сторон окружен лесом. Подумали, может быть, заблудилась? Нашли примерно в 1 км от школы. Она лежала на земле, тепло одетая, будто вышла на прогулку. Снег вокруг залит кровью, горло перерезано. Войтых вытащил из папки распечатанную на листе бумаги фотографию и протянул Ване. По заключению судмедэксперта, она умерла от потери крови, если я правильно понял. Все верно, подтвердила Саша. Разрез очень глубокий, задеты обе артерии. У девочки не было шансов. Убийца напал сзади. Интересный факт, он левша. Разрез идет справа налево, выше жертвы, а у нее рост 174 сантиметра, тоже не маленькая. Ну, так мужчины чаще всего выше этого роста, хмыкнул Ваня, а потом покосился на Войтыха. Извини, дворжик, но обычно так и есть. Войтых проигнорировал укол в свой адрес. Вторую жертву нашли ровно через 5 дней, сказал он, вытащив из папки распечатанную фотографию улыбающейся девушки. Валерия Аносова, 15 лет. Артём с ней знаком не так близко. Она на год младше, но отзывается хорошо. Сказал, что девочка ходила в отличницах, была довольно тихой и скромной. Ее отец погиб, когда она была совсем маленькой. Мать — довольно успешная переводчица. Несколько лет назад вышла замуж за итальянца и уехала в Рим. А Валерия уезжать отказалась, поэтому она училась в пансионате. «С ней все то же самое», — добавила Саша, когда Войтых замолчал и посмотрел на нее. «Глубокий разрез на шее справа налево. Смерть наступила в результате обширной кровопотери около 3 часов ночи». «Значит, у нас 2 смерти с разницей в 5 дней», — подвел итог Ваня. «Немного нам времени товарищ убийца оставляет». «Не факт, что 3-я будет тоже через 5», — возразила Саша. «Будет», — поддержал Ваню Войтых, вытаскивая из рюкзака 2-ю папку. «Я изучил сведения по убийствам 30-летней давности. Там немного, но важное есть. Все 3 убийства произошли с разницей в 5 дней». «Хреновая новость», — покачал головой Ваня. «Особенно если учесть, что 2 уже прошло, у нас осталось 3. Ты нашел что-нибудь про сам пансионат?» Автобус подъехал к остановке, и им пришлось прерваться, поскольку в салоне началось активное движение. 2 человека вышли, зато зашли около 10. И если большая часть тела спереди, то одна женщина с 2 огромными сумками примостилась аккурат перед Ваней, причем села в полоборота, явно намереваясь слушать, о чем они будут говорить. Исследователи переглянулись. На Ванином лице отчетливо читалось. «А я говорил, надо было брать машину на прокат». Он взглянул на Сашу с немым вопросом и так коротко кивнула. Войтых лишь перевел недоуменный взгляд с 1 на 2, не понимая, что они задумали. Ваня подмигнул ему, а затем приложил руки к груди и зашелся в приступе лающего кашля. «Прикройся!» Змеёй зашипела Саша, из-под тишка оглядываясь по сторонам, проверяя, привлек ли он чьё-нибудь внимание. Той, кого нужно, привлек. «Не хватало только, чтобы ты своими бациллами кого-нибудь заразил». Ваня еще несколько секунд кашлял, а потом тихо и жалобно простонал. «Я не виноват, не могу его сдерживать». «А я тебя предупреждала, что будет, если ты сбежишь из больницы». Все тем же громким шепотом отчитала его Саша. «Топ-диспансер! Не то место, откуда надо сбегать!» Женщина резко вскинула голову и покосилась на них. «Тем более с открытой формой туберкулеза», — добила Саша. «А ну как поймают тебя?» «Да не поймают, я буду тихо сидеть», — заверил Ваня. «Ну не могу я там!» «Кормят гадостью, зато таблетки горстями пить заставляют». 10 штук за раз! Кто такое выдержит?» «Я их под подушку прятал». «Так нашли же!» Женщина шумно поднялась с места, схватила тяжелые баулы с такой легкостью, будто они были невесомыми, и, задевая сидящих у прохода пассажиров, почти бегом кинулась к свободному месту впереди. Саша вздохнула, а Ваня расплылся в довольной улыбке. «В аду для вас приготовлен отдельный котел», — покачал головой Войтах, пряча усмешку за строгостью. «Зато компания хорошая». Ваня улыбнулся еще шире и приобнял Сашу за плечи. Войтах задержал на ней взгляд буквально на мгновение. Ничего не сказал, не спросил, как они умудрились так споро договориться. На самом деле, они проворачивали этот номер уже второй раз. Первый случился несколько недель назад, когда вдвоем ездили в Карелию на одно крохотное дельце, которое разрешилось легко и безболезненно. Но в поезде к ним точно так же подсел любопытный мужичок, от которого пришлось избавляться хитростью. Ничего этого Войтах не знал и не спросил. Поторопился вернуться к делу, хотя ехать им предстояло еще не меньше получаса. «Так что с пансионатом?» — напомнил Войтах. «С пансионатом, с пансионатом!» — пропел Ваня, выпуская Сашу из объятий. «С пансионатом прикольная штука. Школы для богатеньких детишек он стал совсем недавно, а до этого был интернатом для трудных подростков. Открылся 35 лет назад. Набирали туда тех детей, с кем родители не могли справиться. Либо кого по возрасту нельзя было привлечь к ответственности за какое-то правонарушение, либо кто еще не допрыгался до чего-то серьезного, но уже был на пути к этому, если его не изолировать. Вот сюда и изолировали. Так что гражданин Мамонтов пусть не заливает, как тут все было шикарно. В его время это была закрытая школа для хулиганов. Уже только в начале 2000-х ее выкупил некий Павел Скорытин и сделал из нее приличное место. В пансионат вложился не только он, но и еще несколько людей, имеющих детей подходящего возраста. Мамонтов в том числе. Артем его второй ребенок. До этого в школе училась дочь Елизавета. Так что держу пари. Убийство 30-летней давности и не расследовали нормально. Чего еще ждать от практически колонии для малолетних? Войтах немного подумал, а затем кивнул. Тогда нужно копнуть те убийства несколько глубже простых официальных отчетов. Вдруг узнаем что-то интересное. Попрошу Володю найти нам какие-нибудь контакты. В делах, предоставленных Мамонтовым, преступно мало подробностей. «Дементьев же у тебя недельный отпуск взял», — напомнил Ваня. «От пары звонков у него не убудет», — пожал плечами Войтах. «Я же его не на работу вызываю. Уверен, Ольга периодически работает над очередной книгой во время их отпуска. Может, поработать и он. Что с легендой о черной даме?» «А вот тут какая-то фигня», — вздохнул Ваня. «Действительно, такая легенда есть. Все, как ты и говорил. Старую колдунью убили собственные дочери, и с тех пор каждую зиму она выходит на поиски своих убийц. Ареал обитания в рассказах и упоминаниях немного разнится. То в лесу возле пансионата, то чуть дальше, то вообще в другом конце Московской области. Но Ваня многозначительно поднял палец. Легенда появилась в перестроечные времена. Раньше о ней никто не слышал, что немного странно, если учесть, будто все произошло около 200 лет назад. В перестроечные времена вообще много всякого повылезало, хмыкнула Саша. Люди, заряжающие воду перед телевизором, запросто могли начать списывать убийства молодых девушек на призрака. «Или же пал гриф секретно с какой-нибудь папки», — возразил Войтах. «Не», — Ваня покачал головой. «Слишком малого полета птица для такой папки. Ставлю на то, что легенду в то время только придумали. Может, как раз в пансионате, чтобы объяснить смерти девушек. Убийцы-то так и не нашли». Войтах не стал спорить. Спрятал папки обратно в рюкзак и посмотрел на коллег. «Итак, какие будут версии происходящего, кроме черной дамы?» «Ну, самые первые, самые банальные. 30 лет назад убивал кто-то, кого не поймали», — предположил Ваня. «А сейчас вернулся и снова убивает». «Почему тогда было всего 3 убийства?» — возразила Саша. «И почему вернулся именно сейчас, спустя 30 лет?» «Может, тогда все-таки поймали?» — отыграл назад Ваня. «Не за убийство, а за что-то другое. В тюрьме шатался все это время. А сейчас вот вернулся и взялся за старое». «Версия слабоватая», — согласился с Сашей Войтах. «Но отбрасывать не станем. Меня смущает срок ровно в 30 лет. Думаю, что-то прояснится, когда узнаем подробности прошлых убийств. Еще? Секта, высказалась Саша. Потому и убийств было всего 3, и разница между ними ровно 5 дней. Проводили какой-то ритуал. Ритуалы, как известно, почти всегда сопровождаются реками крови. И перерезанные горло сюда укладываются как нельзя лучше. В принципе, повторение через 30 лет тоже. Снова согласился Войтах, что было весьма необычно. Когда-то они умудрялись расходиться во мнениях даже в самых крохотных мелочах. В ритуалах всегда важна последовательность, а в сектах все держится на ритуалах. Попробуем узнать об этом поподробнее. Еще? Ну уж нет. Ваня сложил руки на груди и хмуро уставился на Войтаха. Я свою версию выдвинул, Санек свою тоже. Теперь твоя очередь. Войтах задумчиво посмотрел в окно, и Саше вдруг показалось, что версия у него есть. Но высказывать он ее почему-то не хочет. Тем не менее высказал. Одной из девушек, погибших 30 лет назад, стала Ксения Мамонтова, старшая сестра заказчика. Сначала я не придал этому значения. Решил, что в этом интерес Мамонтова к расследованию. Хочет найти убийцу сестры. Но сейчас, думаю, первая серия убийств произошла, когда там учился отец. Вторая началась, когда учится сын. Нет ли тут какой-то связи? «Думаешь, они маньяки?» — потер подбородок Ваня. «Сначала батя девок пришил. Теперь сынуля за его ремесло взялся». «Честно говоря, я думаю, не совсем так», — признался Войтах. «Маловероятно, что 2 человека, пусть даже кровные родственники, убивают абсолютно одинаково. Я скорее склоняюсь к тому, что на них может лежать нечто вроде проклятия и печати смерти». «Слишком уж странный способ убийства для проклятия», — покачала головой Саша. «И все-таки эту версию следует рассматривать наравне с остальными. Иван, найди нам информацию о семействе Мамонтовых. Вдруг шлейф смертей тянется за ними не только в пансионате. Меня смущает, что Мамонтов плохо помнит убийство». «Так, может, он все-таки убийца?» — настаивал на своем Ваня. «Может, им владела какая-то демоническая сущность, которая теперь переселилась в сына?» «Отсюда и нетипичный для проклятия способ убийств». Войтах согласился. «Хорошая версия». Автобус снова тряхнуло на кочке. Ваня опять выругался. Они успели обсудить еще кое-какие детали, касающиеся будущей работы под прикрытием, когда автобус наконец довез до нужной остановки. Пансионат находился в стороне от основных дорог. Был окружен вековым лесом, в это время года укрытым белым снежным покрывалом. Автобус специально делал небольшой крюк, чтобы заехать сюда. Ближайшая деревня находилась в 5 километрах, если идти по лесу. А если по дороге, то и во всех 10. Сам же пансионат выглядел впечатляюще, уже начиная с ворот. Огромный двор окружен высоким железным забором. Кованые тяжелые ворота, хоть и закрыты, но не на замок. Саша живо представила, как еще 30 лет назад замок здесь наверняка висел. Большой, мощный, такой, чтобы никто из детей не мог сбежать. Забор сверху заканчивался, хоть и декоративными, но весьма острыми на вид пиками. Через такой не перелезешь без травм. Автобус ходит 2 раза в день, утром и вечером. А потому в том, что они все приехали на одном и встретились на остановке, даже не будучи знакомы друг с другом, не было ничего необычного, так что заходить решили вместе. Войтах распахнул ворота, и они втроем вошли во двор. Сразу за воротами расстилалась широкая дорожка, посыпанная мягким щебнем. Она была тщательно расчищена, но вокруг лежали огромные сугробы, из которых уходили высоко вверх голые стволы сосен. Весь пансионат был окруженными, и, наверное, летом сосны давали необходимую тень и прохладу. Но зимой смотрелись мрачно и устрашающе. Почти на каждой сосне сидели огромные черные вороны и непрерывно каркали, создавая впечатление, что исследователи приехали не в частную школу, а на погост. Здание школы было большим, темно-серым, молчаливым великаном возвышалось в глубине двора. Кроме основного строения было еще 2 флигеля, располагающиеся справа и слева от главного входа. «Нифига себе!» — выдохнул Ваня, оставив чемодан и уперев руки в боки. Атмосферная такая школа, ничего не скажешь. И, очевидно, построили ее гораздо раньше, 35 лет назад, добавил Войтых. Изначально оно было чем угодно, только не школой для трудных подростков. Согласен, кивнул Ваня. На Хогвартс похоже. Из этого вытекает еще одна версия происходящего. Что если дело вместе? Узнаешь подробности, чей это дом, кто его строил, что здесь было в разные времена? Ну и легенды с ним связанные заодно. Не вопрос. Не многовато ли Ване всего узнавать? Обиженно спросила Саша. А мне что? Сидеть и ждать новый труп? Только тогда моя помощь понадобится. Войтых удивленно посмотрел на нее. Интересно, чему удивляется? Тому, что она не хочет просто сидеть на месте? Так в его же интересах загрузить ее работой, чтобы она никуда не влезла. Последнее время Саша сдерживалась ради него, потому что обещала вести себя хорошо. Не хотела, чтобы он лишний раз переживал, а теперь оковы пали. Наверное, он прочитал это в ее глазах или что-то другое в них увидел, потому что сказал: «Тебя я попрошу изучить медицинские карты всех, кто живет в пансионате. И учеников, и учителей. Не будем сбрасывать со счетов версию, что убийца — кто-то из своих. Может быть, в их анамнезе ты найдешь нечто, хоть отдаленно указывающее на какие-то психические отклонения. Тем более мы знаем, что убийца — высокий левша. То есть некая выборка уже есть». В этот момент тяжелые двустворчатые двери распахнулись, выпуская наружу грузного мужчину в форменной одежде охранника. Он смерил вновь прибывших подозрительным взглядом, и Войтых поторопился представиться, пока тот не вызвал полицию. 7 февраля 2017 года. 19:30. Школа-пансионат «Взгляд в будущее». Московская область. Внутри школа разительно отличалась от того, что они видели снаружи. Коридоры были хоть и не очень просторными и светлыми, но мрачными не выглядели. Стены были покрашены свежей краской, на полу лежала современная плитка, вдоль лестницы в рамках висели фотографии и грамоты, а в холле первого этажа стоял стеклянный стеллаж с кубками и наградами. И если кубки в основном принадлежали школьной футбольной команде и отдельным спортсменам, то грамоты на стены вешали музыканты. В школе, как оказалось, приветствовалось увлечение музыкой, имелся собственный оркестр, а уроки преподавал лауреат международных конкурсов. Сначала их пригласили в кабинет заместителя директора, которым оказалась высокая, очень худая, будто высохшая женщина неопределенного возраста. Войтых с одинаковым успехом мог дать ей как 40, так и 60. Но все-таки больше склонялся ко второму варианту. Уже выйдя из кабинета, Иван назвал ее «бабой-ягой», и, пожалуй, это была самая верная характеристика. Она представилась Тамарой Игнатьевной, долго и пристально изучала липовые документы, и Войтых нутром чуял, что она им по какой-то причине не верит. На самом деле причин для этого у нее не было. Документы полностью соответствовали государственному образцу, но она так пристально рассматривала их, даже зачем-то скребла ногтем, только что на зуб не пробовала. Особое недоверие у нее вызывал Войтых, как иностранец. Она устроила ему допрос, во время которого Войтых почти физически чувствовал себя прижатым к стенке и со светящим в глаз фонариком. Однако, в отличие от Ивана, у него был реальный опыт преподавания в колледже, и когда он рассказывал об этом, то не врал. Войтых даже лгать умел весьма убедительно, а уж когда говорил правду, и вовсе не вызывал подозрений, поэтому пришлось Тамаре Игнатьевне принять его на работу. Тем более, что выяснилось, директор ее о новичках предупреждал. Велел оформить в кратчайшие сроки, и весь допрос был чистой воды самоуправством. Комната для преподавательского состава и обслуживающего персонала находились в левом флигеле на втором и третьих этажах. На первом этаже там же располагались кухня, столовая и большой актовый зал. Дети занимали весь правый флигель. А в центральной части здания находились классы и административные кабинеты. Комната Войтыха оказалась небольшой, даже, можно сказать, тесной. В ней стояла только узкая односпальная кровать, шкаф на одну секцию, письменный стол и стул. Зато была собственная ванная комната с крошечной душевой кабиной и унитазом с практически нависающей над ним раковиной. Но Войтаху частенько приходилось довольствоваться и меньшим, поэтому он не роптал. А вот усмешку не сдержал, когда представил, что такие же хоромы достались Ване. Что он там говорил про рост среднестатистического мужчины? До вечернего чая еще оставалось время, поэтому Войтах решил зайти к директору. Не то чтобы в этом была какая-то необходимость, но так было правильно, если кто-то вздумает обратить на новеньких внимание. А заодно возможность раздобыть кое-какую информацию. Коридоры преподавательского флигеля были пусты. Очевидно, учителя после занятий сидели по своим комнатам, либо дежурили в учебной части. После второго убийства охрану в школе усилили. Но та следила за безопасностью, а вот за порядок отвечали преподаватели. Проходя мимо комнаты Саши, Войтах непроизвольно замедлил шаг, прислушался. Из-за двери не доносилось ни звука. Но Саша никогда не была любителем создавать фоновый шум. Она включала телевизор, только если хотела что-то посмотреть. Радио, только если хотела послушать музыку. Сашу в командировку он взял в последний момент. Еще входя в здание института, он был уверен, что возьмет Долгова. Мысленно прикидывал, не поздно ли ему позвонить, предупредить, что завтра он будет нужен. Но на столе его привычно ждала пачка бумажных писем и распечаток электронных. И среди этой пачки нашлось одно дело, требующее присутствия врача, лучше диагноста. И Войтах сдался. Он не почувствовал от письма ничего необычного. Дело, скорее всего, не по их части. Но умирали люди. И даже если причина в чем-то обычном, то хороший диагност, такой как Константин Долгов, врачам маленького провинциального городка очень поможет. Такова была причина для всех остальных. Сам же себе Войтах мог признаться, что просто ухватился за возможность взять с собой Сашу. На улице уже стемнело, освещение длинного коридора было неярким, и Войтаху внезапно стало неуютно. Показалось, что впереди, в той части коридора, куда не дотягивается свет, кто-то есть. Ощущение было таким сильным, что он почти шагнул туда, посмотреть, проверить. Но распахнулась соседняя с Сашиной дверь, выпуская из комнаты Ивана. «О, Дворжик, а ты чего тут бродишь?» — удивился он. «Вообще-то, Войтах Владиславович...» — тихо поправил Войтах. «Или хотя бы чуть больше уважения. Мы не знакомы, если ты забыл». Иван огляделся по сторонам, но, вопреки опасениям Войтаха, продолжать в том же духе не стал. Он мог быть каким угодно шутом, но когда дело касалось работы, умел становиться серьезным. Правда, не совсем серьезным. «Ой, а вы тоже на кухню, Войтах Владиславович?» Медово-елейным тоном громко спросил Иван. «Правильно. Хорошее питание, скажу я вам, залог здоровья. На ужин мы опоздали не по своей воле. Вот я и решил, может, нас все-таки покормят?» «Иван», — едва слышно сказал Войтах, — «ты можешь быть серьезным». «А мы с тобой на «ты» не переходили», — таким же шепотом напомнил тот. Войтах вздохнул. Он знал Сидорова 5 лет. Давно понял, что иногда проще принять его правила игры, чем спорить. «Нет, я не на кухню». «Какая жалость», — продолжал играть дурачка Иван. «Ну и ладно, спите голодным, а я поем». Вдвоем они спустились на первый этаж, не встретив по пути ни одного человека. Иван свернул в столовую, а Войтах направился к коридору, соединяющему флигель с главным зданием. Конечно, в это время директор уже мог покинуть свой кабинет. Но начать следовало с него, прежде чем решать, ломиться ли в личные комнаты. Войтах никогда не страдал пространственным кретинизмом. Умел запоминать дорогу с первого раза, а в новых местах неплохо ориентировался интуитивно. Но то ли интуиция его сегодня подвела, то ли здание проектировал пьяный архитектор. Вместо коридора, где находился кабинет директора, он попал в совершенно другой. Только что он был пусть в полутемном, но вполне обычном месте. А сейчас, свернув за угол, внезапно оказался словно в туннеле. Или даже скорее в пещере. Сплошные бетонные стены, сводчатый потолок, обычная черновая стяжка на полу. Далеко впереди горела тусклая лампа, единственный источник света. Можно было развернуться и выйти, ведь уже ясно, что попал не туда. Но что-то заставило Войтаха шагнуть вперед. Он медленно продвигался по коридору, разглядывая обшарпанные стены, прислушиваясь к ощущениям. Коридором явно не пользовались. Сюда редко кто-то заходил. Даже в тусклом свете лампы хорошо был виден слой пыли и грязи на полу без единого следа обуви. По ногам проходил сквозняк, а значит, впереди есть дверь или окно. Войтых дошел уже до середины, когда сбоку раздался скрип, будто медленно приоткрылась старая дверь. Остановился, прислушался, скрип прекратился, зато вместо него послышались аккуратные шаги, словно кто-то маленький и легкий крался на цыпочках. Но на полу не появлялось никаких следов. Войтых медленно обернулся вокруг своей оси, пытаясь понять, откуда идет звук, разглядеть того, кто мелкими шажками приближается к нему, но никого не увидел. Невидимое существо подошло совсем близко, остановилось, а затем побежало. Не от него, а вокруг. Войтых чувствовал чьё-то присутствие, слышал топот ног. Иногда его касалось что-то легкое, невесомое, но он упорно никого не видел. Уже потянулся к перчатке на правой руке, собираясь снять. Быть может, тогда что-то увидит или поймет. Но в этот момент за спиной раздался голос. «Что вы здесь делаете?» Войтых дернулся от неожиданности и обернулся. Сзади, в том конце коридора, откуда он пришел, стояла Тамара Игнатьевна и строго смотрела на него. Войтых снова огляделся, но шагов невидимого существа больше не услышал. Что бы это ни было, оно ушло, не оставив следов. «Вы слышите меня?» — раздраженно повторила завуч. «Как вы здесь оказались?» Войтых шагнул к ней и примирительно вскинул руки. «Я шел к директору, но, кажется, не туда свернул». «Определенно не туда», — подтвердила завуч. «Пойдемте, я вас отведу». Не дожидаясь ответа, Тамара Игнатьевна развернулась и зашагала к лестнице. Цоканье ее каблуков гулко разносилось по всему коридору, как Войтых мог не услышать его раньше. Он поторопился за ней, и уже когда почти свернул за угол, уловил краем глаза какое-то движение. Быстро обернулся и успел увидеть тень, шмыгнувшую в сторону и скрывшуюся в нише, которую он не заметил раньше. Войтых моментально шагнул следом, думая, что там, в темноте, скрывается дверь. Однако ниша оказалась маленькой и пустой. Если бы кто-то на самом деле скользнул сюда, ему негде было бы спрятаться. А значит, либо это кто-то нематериальный, либо где-то здесь есть потайная дверца. Вариант, что ему показалось, он не рассматривал. Изучить нишу досконально не удалось. Тамара Игнатьевна вернулась и уже более раздраженным тоном поинтересовалась, почему он задерживается. Пришлось соврать, что уронил ручку. «Я обратил внимание, что коридором не пользуются?» Полувопросительно заметил Войтых. «Об этом нет необходимости». Размашисто шагая и не оборачиваясь, ответила Тамара Игнатьевна. «У нас хватает других помещений». «А что здесь было?» Завуч пожала плечами. «Просто коридор, как и везде». «Но я не заметил дверей». «Значит, в другом конце вход в подвал или что-то похожее». Она сказала это таким тоном, что Войтых понял. Дальше расспрашивать не имеет смысла. И скажет. Или не знает. Хотя едва ли не знает. Такие люди знают все о своих коллегах, учениках и том месте, где живут и работают. Они прошли по длинному коридору, поднялись на полуторный этаж и спустились в другом месте. Оказывается, Войтых перепутал лестницы, а не коридоры, идя вслед за Иваном. Спустился раньше, чем следовало. Тамара Игнатьевна довела его до директорского кабинета и даже подождала, пока он постучит и получит разрешение войти. Словно боялась, что он сбежит, как нерадивый ученик. Директором оказался высокий, подтянутый мужчина с копной седых волос, цепким взглядом маленьких глаз и очень крепким, сильным рукопожатием. Он хоть и пригласил Войтыха сесть и даже поинтересовался, не хочет ли тот чашку кофе, от которой Войтых отказался, но при этом выглядел недовольным. Это можно было бы списать на усталость. Но Войтых не обманывался. Директор не рад им. О чем не преминул сообщить. «Я не стал спорить с Николаем Александровичем. Все-таки он один из владельцев пансионата, а я всего лишь наемный рабочий. Но мне не нравится, что детей будут учить непрофессионалы. У нас хорошая школа». «А если в вашей хорошей школе будут убивать детей дальше, это вам понравится?» Не удержался Войтых. По лицу директора скользнула тень раздражения. «Это дело полиции, а не охотников за привидениями». «Мы не заменяем полицию», — спокойно возразил Войтых, решив, что продолжать спорить будет неконструктивно. «Они занимаются своим делом, мы своим». «Каким?» В голосе директора проскользнуло ехидство. «Охотитесь на призрачного убийцу». «Призрачный он или нет, мы обязательно выясним», — заверил Войтых. «А что вы сами думаете об убийствах?» Директор вздохнул, откинулся на спинку большого кожаного кресла, снял с носа очки и потер переносицу. «Не знаю. Когда убили Соню, я думал, что это убийство из ревности или ненависти. Знаете...» Он вернул очки на нос и снова сфокусировал взгляд на Войтыхе. «О мертвых плохо не говорят, но ее многие не любили. Она была девушкой острый на язык, вредной, но когда убили тихую и спокойную Леру, я начал верить в версию с маньяком. По крайней мере, насколько мне известно, полиция в первую очередь отрабатывает ее. Я слышал, что 30 лет назад такие убийства уже происходили, но тогда убийцу не нашли. Возможно, он вернулся и взялся за старое». Версия полностью совпадала с мнением Ивана Сидорова. Но Войтых указалось, что дело не в этом. Здесь было что-то другое, но что, он не знал. Однако обязательно разберется. «А камеры у вас стоят?» — поинтересовался он. Директор покачал головой, как показалось Войтыху с сожалением. «Далеко не везде. Только в коридорах первых этажей, а также в том, куда выходят административные кабинеты. Еще одна над главным зданием. Владельцы считают, что у детей должно быть личное пространство». Они обсудили еще несколько организационных вопросов, и Войтыху показалось, что директор несколько смягчился. По крайней мере, он пообещал никак не выдавать их ни коллегам, ни полиции, хотя и в содействии не клялся. Войтых видел, что он не рад им, но идти против Мамонтова не смеет. А этого хватит на первых порах. А дальше будет видно.